Нагадаю, что мы с вами знаёмимся с сказками народов Океании. И сегодня я распачну вам расповедать сказку, якая называется «Як жыхары пролива здобыли огонь». На одном конце острова Бадуев жил разом с мати человек, имя якого было Хавия, и не было у их огню. А на іншым канцы вострава жыў кракадзіл. У яго агонь быў. Аднойчы Хавія і кракадзіл у адзін і той жа час білі восцямі рыбу. І вярнуўшыся да хаты, кракадзіл расклаў вогнішча, каб зварыць злоўленую рыбу. Прыйшоў да яго Хавія і папрасіў: «Пазыч мне трохі агню, я таксама хачу зварыць рыбу». «Ты живеш на березе», – отказал крокодил, «а я у воде. Дивно, что у тебя нема своего огню». Не захотел крокодил дать человеку огню. Вернулся до дому Хавия и почалены из мати раскрыжовывать рыбу, а потом сушить ковалки на солнце. Так и довелось им есть рыбу сырой. Шмат разов с того часу Хавия приходил до крокодила и просил его позычить огонь, але той завсёды отмовлял. И вось одночи Хавия вырашил пойти пошукать огонь у яким-нибудь іншим месцем. Ён надел доры и усилякие упрыгоживания, чёрной фарбой расфарбовал себе твар, а потом скокнул у воду и поплыл у селища Буджу, спяваючы по дарозе такую песню: «О, ке-ке-ке-ке, цикайбар, цинга и маму такова. Я бачу там дым, нехто палить лес, я плыву туды, каб узять огонь». И вось нарэшце ён даплыў до паселішча Буджу. Тут жила жанчына, яна палила лес, расчищаючы месца для огорода. Паміж пальцамі на правой яе руце пастаянна гарэў агонь. Як толькі жанчына заўважыла Хавія, яна хутка затушыла ўсе язычкі полымя. Ей не хацелася, каб чужак даведаўся, што ў яе ёсць агонь.